Глава 13. Время близилось к утру, и мы уже более-менее пришли в себя. Приходили в себя, вернее. «Madness!» — негромко произнес я, вздохнув полной грудью, словно избавляюсь от опутавшей пелены наваждения. Приятного наваждения, конечно, но возвращаться в реальность все же пора. «Безумие?» Со смешанными чувствами переспросила после короткой паузы Саманта. Принцесса лежала поперек кровати, сложив ладони у меня на груди. Положив на них щеку, как на подушку, она смотрела на меня. Пламенеющее сияние из взора Саманты уже ушло, и ее глаза снова обрели естественный голубой цвет, притягательный и невероятно яркий в контрасте со смуглой кожей. «Безумие!» — подтвердил я. — Разве нет? Ты просто мог бы сказать, что я потрясающая? — сделала вид, что обиделась Саманта. Она даже демонстративно медленно поднялась, всем видом показывая, что собирается встать и уйти, давая мне время понять, что она на самом деле встает и уходит. Принцесса потянулась и с некоторым недоумением соскользнула с кровати. В последний момент я перехватил ее за руку, потянул обратно, и последовала шутливая борьба. Через некоторое время мы снова лежали, успокоившись. Только Саманта уже лежала на мне, заглядывая в глаза. «Тебе не тяжело?» «Нет, а так?» Приподнявшись, поставила она мне локти на ключицы, глядя уже сверху вниз. «И так нет. Ты когда-нибудь понимал, что все, что ты делал до этого момента, все, к чему стремился, вдруг теряет актуальность и становится совершенно ненужным и абсолютно неважным?» Неожиданно резко переменила Саманта тему, не отводя взгляда. «Да, да, да, ты не понял, о чем речь. Все я понял. Нет, не понял. Я говорю не о том периоде времени, когда ты жил в протекторате и гонялся за рейтингом на виртуальной арене. Когда ты умер, тебе просто открылся новый, неизвестный ранее путь, а твои предыдущие накопленные знания упали в сберегательную копилку. Я же говорю именно о том, что все твои прежние знания и усилия, репутация, мировоззрение – все. Абсолютно все то, что составляло твою жизнь, все, над чем ты работал, не жалея времени и сил, все твои действия разом потеряли смысл. Да, я не ошибся, и более того, прекрасно понимаю, о чем ты. Убеди меня, пожалуйста. Один мой близкий родственник всю свою жизнь посвятил определенной деятельности, думая, что делает благие дела. И в преклонные годы вдруг осознал, что нес не пользу, а вред. После того, вышел на пенсию, было не сказать. Пенсии в этом сословном мире, как и социального равенства, как такового не было. Каждый сам зарабатывал себе на старость. После того, как закончил работать, он буквально потух на моих глазах. И года не прожил. Говорил, как есть. Мой дед в прошлой жизни был мелиоратором, и после выхода на пенсию вместе с изменившейся повесткой вдруг узнал, что всю жизнь вредил экологии и действовал природе во вред, чего принять и пережить просто не смог. Про близких родственников я тебе могу рассказать целый сборник удивительных историй. Сейчас я говорю именно про тебя, не соглашаясь, показывая, что я не был убедителен, едва качнула головой Саманта. Я некоторое время не отвечал, просто рассматривал лежащую на мне девушку. Несмотря на наготу, позу и ситуацию, она сейчас, вкупе с тоном, интонациями, выглядела истинно по-королевски. «Да, со мной тоже такое было», – раздельно произнес я, глядя в ее удивительные глаза. Сразу вспомнилась Демонесса, которая убила меня на самом взлете. Я очень хорошо запомнил ее взгляд, завершивший мой путь в предыдущем мире. Так что уверенно мог сказать, что именно в моей жизни также был подобный момент. И я обязательно расскажу тебе об этом, как только представится возможность», – предвосхитил я вопрос заинтересованной Саманты. «Сейчас это опасное для тебя знание. Если у тебя было подобное, тогда ты должен меня понять. Я всегда готов тебя понять. Расскажешь, о чем речь?» «О боже, да!» – фыркнула Саманта, наконец-то снимая с моих плеч острые локти и снова устраивая голову у меня на груди. «А ты как думаешь, к чему я разговор веду?» «И когда у тебя такое произошло?» – поинтересовался я, убирая от подбородка щекочущую прядь ее рассыпавшихся волос. «Вчера». «Вчера?» «Да, вчера». «Каким образом?» «День за днем, год за годом, я вбивала в головы всех окружающих постулат о том, что я будущая королева». «Королева», — повторила Саманта. Лица принцессы я сейчас не видел, но был уверен, что она невидящим взглядом смотрит вдаль, навсегда провожая недавние чаяния и мечты. «Убедить всех в том, что я настоящая королева, и король для этого мне не нужен», — снова заговорила Саманта, перейдя почти на шепот. «Воу! Так ты из этих?» «Нет. А ты поняла, про кого я?» — осторожно спросил я. «Ольга, когда открывала мне не свою тайну во время нашей беседы, я только недавно понял, анализируя ее поведение, была откровенно насторожена и даже, наверное, испугана. Поэтому, представляя, о чем сейчас может идти речь, хотел все же сначала услышать от Саманты о зреющем революционном движении среди влиятельных одаренных женщин. И не ошибся. Услышал. «Если ты про тайную ложу скучающих мамаш, желающих воцарения в большой четверке радикального матриархата, то поняла», — с нескрываемым пренебрежением произнесла Саманта. Скучающих мамаш? Ты не знал, что их так называют? Может быть, ты немного путаешь? Не думаю, что мы говорим о разных тайных ложах. Или ты не про ту тайную клику, где верховодит мама твоей подружки Мекленбург? Слово «мама» Саманта произнесла с настоящим английским пренебрежением к французским соседям. Вот прямо так верховодит. Ну, в числе прочих. Ты же понял, о чем я. Это же вроде тайна таинственная. Только и выразила отношение к этой тайне Саманта. В этот момент я вдруг понял, что они с Ольгой удивительно похожи в своем отношении к готовящим воцарение матриархата одаренным дамам. Только Ольга свои мысли по этому поводу высказывала несколько иначе, гораздо более спокойно и, наверное, мягче, в отличие от яркой и импульсивной Саманты. Причем, несмотря на кажущуюся мягкость, твердостью характера Ольга Саманте как минимум не уступает. «Но царевна всех милее, всех румянее и белее», — вспомнил я, как на чистом русском произнесла Саманта. «Черная принцесса и белая принцесса». Вдруг пришло мне на ум сравнение. При этом вспомнил некоторые полунамеки, тон, мимику, неявные штрихи в поведении Ольги и Саманты. И вдруг понял, что обе они похожи еще и в том, что демонстративно не воспринимают всерьез Анастасию. Интересно. «Ясно, ты не из этих, но идею я примерно понял», — протянул я задумчиво, отвлекаясь от мыслей об Ольге и Анастасии. «Что поменялось вчера?» «Все». «Все? Вообще все?» «Ну, довольно спорное утверждение, как по мне. Ты думаешь о том, что я могла отказать тебе в праве выйти за меня на арену?» «Но...» «Нет, никаких «но». Я бы абсолютно ничего не потеряла. А в перспективе весьма много приобрела. Сэр Галлахер думает по-другому. Или он хорошо играл?» «Сэр Галлахер, он хороший наставник. Нет, он не играл. Но он смотрит на этот мир снизу. Ты так говоришь, как будто это плохо. я могла тебе вчера отказать в просьбе и отправить вместо себя на арену умереть кого-либо из свиты. Да, большинство причастных после этого подумали бы, что я слаба, опозорена и раздавлена. И пусть бы думали, я сейчас вне политических игрищ, и на чужое мнение мне наплевать. Ни корсет, нигде не жмет, дышать не мешает. Допустим, а дальше? Освободила пленных, ну или попробовала бы это сделать. Эвакуировала всех своих из инферно, подождала бы совсем немного, год или два. Потом вернулась в базар, также в канун Йоля, и вырезала бы вообще всех бурбонов в зоне досягаемости. «Достойно», – произнес я негромко, но Саманта еще не закончила. «Все те, кто смотрит на мир снизу, всегда видят отступление там, где имеет место шаг назад для разбега. Если бы через год-два произошедшее на арене было для меня важно, я бы залила кровью бурбонов весь их сраный инферно. Повод в наличии. Потом прижала московитов, и у меня появился бы свой целый мир. Совсем немного. Год или два», — отметил я. У Саманты уже измененное чувство времени и мышление других категорий. Она уже свыклась с возможным бессмертием, и год или два для нее — это совсем чуть-чуть. «Как тебе план?» — поинтересовалась Саманта. «Отличный. Не знаю, зачем тебе весь инферно и проблемы с, как ты говоришь, московитами. Не очень легко мне далось это слово применительно к английской частной компании. Но, признаю, в общих чертах звучит красиво. Я сказала, если он мне будет нужен. Ты невнимательно слушал». «Ты этого не говорила». «Я это подразумевала. Нужно слушать между строк тоже». «Так почему же ты мне не отказала?» «Меня не устроит ни один король, даже если это будет ровня выигравшему Великую войну Георгу. О том, кто выиграл Великую войну этого мира, у каждой нации стран Большой Четверки были свои версии. И мне по праву рождения близка была версия совсем не о короле Георге победителе. Говорить об этом, правда, я сейчас даже не подумал». «Но...» Саманта подняла голову, и ее невероятно голубые глаза внимательно на меня смотрели, изучая реакцию. «Тебя не устроит ни один король, но...» «Или нет никаких «но»?» — вернул я ей ее недавнюю фразу и интонацию. «Но меня вполне устроит легендарный герой, будто сошедший со страниц преданий. У меня, кстати, уже есть один на примете». «Воу! Завидую парню!» «И когда ты позовешь меня под венец», — даже не обратила внимания на мою ремарку Саманта, — «я без раздумий стану твоей женой». И ведь сказала не «если», а «когда». У нее определенно присутствует уже не только измененное чувство отношения ко времени, свойственное технически бессмертным, но и удивительная, буквально железобетонная уверенность в себе. «Вот так вот все просто», — задумчиво протянул я. «В смысле?» «Ну, вот прямо без раздумий станешь. Я же о конкретном моменте времени. Никаких гарантий, что после моего обещания быть с тобой в горе и в радости тебе будет со мной легко. Почему сэр Галлахер не хочет, чтобы я забрал мечи?» — переменил я тему. «Это опасно», — совершенно спокойно ответила Саманта. Ни один мускул на ее лице даже не дрогнул, и сияние глаз осталось прежним. Принцессе не потребовалось никаких усилий. Я задал вопрос в момент ее крайнего психоэмоционального напряжения. Тема-то непростая, и она сейчас, несомненно, была честна со мной. «Опасно для меня?» «Нет». «Опасно для кого?» «По разумению сэра Галлахера, для всего мира». «Мечи – это слишком сильный артефакт?» «Ключ, способный без запасов накопленной силы открывать двери в иные миры, думаю, может считаться ценным артефактом. Что ты насчет этого?» «Клинки парные», — негромко произнес я, прервав Саманту. «Что?» «Клинки парные. Они неразделимы». «Нет, неправильно выразился. Они дополняют друг друга и наверняка работают только вместе. И я хочу сказать, что если смотреть с точки зрения партнерства во имя мира, то for the world or for the peace?» – переспросила Саманта, переходя на английский. «У тебя есть чувство слова», – сделал я ей комплимент. Выражение «partnership for peace» – «партнерство во имя мира» в понимании «мира без войны» и «partnership for the world» – «партнерство во имя мира» в понимании «как нашего дома» на русском языке звучат одинаково, а в контексте применения возможности парных клинков второй вариант, будучи озвученным, приобретает еще более полное звучание. «Говорим одно, подразумеваем, ну, не мне же тебя учить», — улыбнулся я. «Поняла, продолжай». «А о чем я?» — поинтересовался я, вновь убирая от шеи ее щекочущую прядь. «Ах, да, все о том же. Ты Виндзор, я Романов. И в идеале, если обсуждать сферического коня в вакууме, причем без возможности нашего брака, нам с тобой нужно было взять по одному мячу себе и встречаться для разовых акций по предварительной договоренности. Конечно, сейчас я, так сказать, не готов. Но когда свойства клинков...» «Что, прости?» – переспросила Саманта, словно между делом. «Сферический конь в вакууме – идеальная среда для проведения эксперимента, с реальным миром несовместимая». «Нет, нет, я чуть про другое. Про Виндзоров. Ты же из британской королевской семьи, верно?» Даже смутился я, при этом подспудно понимая, что так ошибиться не мог. «Я-то да, из Виндзоров», даже приподнялась Саманта. «А ты? А ты не знала, да?» «Не знала. Удивлен. Мне казалось, даже торгующие семечками бабушки из Новочеркасска уже знают об этом». «Jesus Christ!» – негромко выдохнула Саманта. «И мой номерок в очереди на трон пятый, если ты об этом». «God damn!» – в ответ на это только и сказала принцесса, скатываясь с меня. Глубоко вздохнув, очень глубоко, она примостилась рядом, широко открытыми глазами, глядя в полог балдахина. Немного полежали в молчании. Потом принцесса добавила, едва слышным шепотом, парочку выражений похлеще. Но не успел я сообщить ей о неприемлемости для воспитанных леди использовать лексику умудренного годами боцмана, принцесса заговорила. «Это становится все более интересно. Продолжай», — ангельски спокойным голосом попросила она. «Насчет чего?» «Насчет того, что ты не хочешь отдать мне даже один клинок. Ты читала «Властелин колец»?» Лучшим примером, конечно же, был бы принц Артас с мечом Фростмароном. Но летописи Азерота в этом мире, к сожалению, отсутствовали. «Да», — между тем заинтересованно протянула Саманта. И вновь перекатилась, снова ложась на меня и с интересом глядя прямо в глаза. Судя по виду, снова я сумел ее удивить. Опять же, дело в ином развитии мира, без англоцентричности, что привело здесь к тому, что профессор Толкин был широко известен лишь на родине, пользуясь заслуженными, но не выходящими за границу империи славой и уважением. Ситуация примерно такая же, как с нашим Александром Сергеевичем в России моего старого мира. Местную версию книги профессора, кстати, я прочитал уже довольно давно, еще в Елисаветграде, во время тренировок с Мустафой, сразу после возрождения и эвакуации из Высокого Града. Тогда, влекомый эффектом новизны, я, находя урывками время, искал сходство и различия нового, такого знакомого и в то же время незнакомого мира, и «Властелин колец», как один из фундаментальных эпосов западноевропейской цивилизации в XX веке, не та книга, которую я мог упустить. Если честно, она вообще оказалась первым пунктом моего поиска. Различия в вариантах книг разных миров присутствовали. Сюжетно, правда, весьма незначительные. Все же у нас профессор писал свой труд после Второй мировой войны. Здесь не состоявшийся, что наложило серьезный отпечаток. И некоторые моменты меня, конечно, удивили. К примеру, в местном варианте книги не было героической обороны в Хельмовой паде, а переломным событием на Восточном фронте являлась эпичная битва на реке Изене. Да и Рохерим по вполне объективной причине назывались совсем по-другому, хотя и выглядели по-прежнему, точь-в-точь, как изображаемые еще Васнецовым богатыри. Да и мордорские орки в Средиземье этого мира все так же носили шлемы германской пехоты. Если читала и знаешь особенность кольца всевластия, то хорошо меня поймешь. Без достоверного знания истинной природы мечей я опасаюсь и даже боюсь, что обладание ими может быть опасным для разума. Ну, да, в этом определенно что-то есть. После задумчивой паузы произнесла Саманта, соглашаясь. В этом определенно есть более чем что-то, добавил я. По здравому размышлению, если начать разбираться, уверен, мы узнаем, что это не Бурбон управлял мечами, а скорее уж больше они им. Это единственное племя мутантов, принявших магию крови. Есть еще в первом инферно. Но кровавые лапы единственные, с кем мы до этого встречались непосредственно. Кстати, что ты собираешься с ними делать? А с кем? Развернулась и приподнялась на локте Саманта. Ответил я ей таким же взглядом, уже подсознательно понимая, что купил очередного порося. Что ты собираешься делать с племенем бурбонов? Интересный вопрос. Видимо, я что-то пропустил. Jesus Christ, Arthur, Сэмми, ты не перестаешь меня удивлять, неужели? Сэмми, да. Пойми, пожалуйста, и держи в уме одну вещь. Вся моя предыдущая жизнь – это гонка за рейтингом на виртуальной арене и умение сохранить жизнь и здоровье в нижнем городе протектората. I hope you understand what I mean. Даже для убедительности перешел я на английский. Да, наверное, понимаю, что ты имеешь в виду, негромко произнесла Саманта. Объективно, в верхнем, первом мире я родился 4 месяца назад. Когда ожидаешь от меня чего-либо, прошу тебя, всегда имей это в виду. Хорошо. А теперь расскажи, пожалуйста, сначала, что за свинью я себе купил. Что, простить? Не было печали, купила баба порося, процитировал я. Вау, это поговорка? Да, не слышала. От меня ты много чего услышишь из области неизведанного. Не сомневаюсь. Итак, социальное устройство общества бурбонов весьма простое. Кто сильнее, тот и вождь. В определенный промежуток времени, в Йоль или Белтейн, один член племени может вызвать вождя на поединок. Если побеждает, сам становится вождем. Я же не бурбон, и тем более не из их племени. Оставшиеся в живых на арене просили тебя убить вождя и принять их клятву верности. Я сама в обществе бурбонов не сильно разбираюсь. Но у них, видимо, все настолько просто, что, в общем, убив вождя, ты признал свое намерение, пусть и не озвученное, требовать права на поединок. Отлично. И что сейчас с теми бурбонами, которые стали моими? Вероятно, ждут тебя в базааре. Саманта внимательно на меня смотрела, и я некоторое время в задумчивости накручивал прядь ее волос. «Ладно, придумай что-нибудь», – вздохнул я, хотя сам уже придумал. «И с мечами тоже. Артур, да. Если сэр Галлахер откажется отдавать тебе мечи, а он откажется, я не уверена. Я почему-то уверен. Если он откажется, прошу тебя, не обостряй ситуацию. Вернись домой и отправь мне весточку. Сэр Галлахер не тот человек, которого ты можешь убедить, так скажем. Он найдет нужные аргументы. А ты можешь? У него здесь, в этом мире, есть король. Ладно, посмотрим по ситуации, обтекаемо ответил я. Артур, я тебя прошу, заклинаю, умоляю. Не пытайся отобрать свои мечи сразу. Я понял. Буду осторожен. Этого я и боюсь. Не переживай, все будет хорошо. Саманта в ответ лишь поджала губы и тяжело вздохнула. Думаю, нам пора одеваться и завтракать. Скоро прибудут гости? Смотря, кто купил право нас убить. Может, какой-то дурной энтузиаст сразу после рассвета прибудет, чтобы поиздеваться, вытаскивая нас сонных прямо из-под теплого одеяла. Я не хочу, чтобы меня из-под одеяла вытаскивали. Да и одеяла нет. Провел я ладонями по плечам Саманты, мягко опускаясь дальше вниз на талию. Саманта вздрогнула, но едва я потянул ее к себе, мягко освободилась и спрыгнула с кровати. Выйдя в проем шатра, образованный поднятой тканью, она потянулась и замерла. Ее фигура на фоне подернутого светлой дымкой края неба выглядела божественно, и я невольно замер, любуясь принцессой. «Прекрасно, правда?» – поинтересовалась она, оборачиваясь. Саманта, с удовольствием вдыхая полной грудью свежий и прохладный воздух уходящей ночи, определенно имела в виду африканскую природу, которая мне, если честно, без восторга. Облик Западной Сахары, прямо скажем, не впечатляет. Если отбросить прелесть новизны, то красная выжженная земля и раскинувшиеся пучки многочисленных рощ из невысоких деревьев – это совсем не то, чем мне хотелось бы любоваться. Впрочем, у меня сейчас было куда и на кого смотреть. «О, да», – согласился я. Замершая Саманта, красотой превосходящая все вместе взятые прекрасные статуи античного мира, в отличие от меня, всерьез наслаждалась предрассветной панорамой. Все же на ее восприятие накладывалось то, что она считала эту землю своей. И даже двусмысленности в моем ответе не заметила. Выгнувшись так, что я невольно задержал дыхание, она прошлась в танцевальном пируэте. Приблизившись, двигаясь словно ожившая античная грация, она на миг вплотную прижалась ко мне, но тут же упорхнула, исчезнув в ванной комнате. Пока Саманта принимала душ, к шатру бесшумными призраками подошли наши сопровождающие, гид и оруженосцы. Принесли завтрак в контейнерах и, стараясь сделать это незаметно, начали сервировать стол на открытой террасе. С ними я ни словом не обмолвился, сделав вид, что не замечаю. Впрочем, справились ребята быстро. И так же тихо и незаметно, для обычного человека, конечно же, исчезли. Через некоторое время, одевшись и приведя себя в порядок, мы с Самантой сидели за накрытым столом и наблюдали за рассветом, разливающим по небу алую краску. В чемодане у Саманты нашлись два походных и в то же время щегольских охотничьих костюма, в которые мы и переоделись. Готовый завтрак так и стоял перед нами, но ни к еде, ни к напиткам мы не притронулись. Во всей еде и воде присутствовала немалая доля слизи, причем измененного состава, незаметно для организма, блокирующего возможность применения стихийной силы. Элемент грядущей игры. Особое удовлетворение для охотника, думаю, когда уверенная в себе дичь, безуспешно пытаясь потянуться к стихийной силе, вдруг понимает, что она оказывается дичь. Поэтому на завтрак нам оставалось только смотреть, что мы и делали, кратая время за разговором. «My lady?» «Да». «У тебя есть возможность нанять, допустим, 50 умелых гуркхов, экипировать их в техномагические доспехи, снабдить хорошими системами вооружения и переправить их в мир второго инферно так, чтобы об этом никто, кроме тебя, меня и гуркхов, не знал? Мне импонирует твоя уверенность во мне. Значит, возможность есть. Ты поможешь мне в этом?» «Да». «Когда отправишь курьера с записями о портальной магии, я отправлю тебе его обратно с указанием места, куда гуркхам нужно прибыть». «Хорошо». «My lord?» «Да». «Они приближаются.